чувствовал какую-то опустошенность. Тупик. А дальше что? Что еще он может сделать этому убийце? Выходит, ничего. Отвезет в город, привезет обратно. Нет, рядом он больше сидеть не будет. Ну и что? Очень ты ему насолишь? Вернется автобусом. Через несколько минут сказал, пояснил, пусть знает. Мать убежище от вас, фашистских выродков, выкопала для нас детей. Только Анечка не полезла в него. Побоялась. Ход под сени был. Через ту нору я выбрался. Вы же керосином облили все и подожгли душегубы. Шишка прошептал, словно не слышал Ивана. Разговаривал с Богом. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем карай меня. И положил на себя крест. Ловко ты договариваешься с Богом. Не в гневе. Нет. Я судить буду в гневе. Я, а не Бог твой добренький. Услышит Господь голос плача моего. Плакать ты научился. А ты правду скажи Богу и людям. Иван подумал, что слишком много чести говорить с полицаем, вспоминать то, что у самого отзывается такой болью. Замолчал. Казалось, что успокоился. Или почти успокоился. Во всяком случае, вел машину с прежней профессиональной уверенностью, не пугаясь встречного транспорта, не замечая его. В конце концов, то, о чем думал целый месяц, произошло. Столкнулся с Шишкой лицом к лицу, сказал ему в глаза, что он живой свидетель его преступления. Он мысленно прокручивал, может, сотню самых разных вариантов такой встречи. В большинстве случаев доводил до того, что кончалось их очная ставка местью полицаю. От морального осуждения, от того перед всем миром, перед всеми добранцами, до физического уничтожения гада. Когда думал о встрече с ним один на один в лесу, в поле, терял на какой-то миг рассудительность, доходил до самого страшного и сам пугался, потому и боялся такой встречи. Избегал. Надеялся на время. Оно самый мудрый советчик. И вот неожиданно встреча произошла. Он, пожалуй, может быть доволен собой, своей выдержкой. Не унизил себя никакой уголовщиной. А тут же начались новые душевные муки. От чувства безысходности, тупика, куда загнал сам себя. Появилось гадкое и гнетущее ощущение, что при всем гневном накале, разговаривая с ним, как бы примирился с существованием Шишки. Едет с ним дальше. Вместе пойдут на базу, увидят человека, которого Шишка спас от смерти. Шишка спас. Что ж выходит?